демоны раскрыли варежку на новые земли. Но тут выяснилось, что человек напрочь позабыл про былые дела и не помнит, как попал в родной мир. Так что варежку пришлось временно закрыть. В другом парамире говорили о страннике и его создателе, и демоны отступили, дожидаясь, пока к нему не вернется память и он не откроет своего секрета. Предпринятые ими единичные попытки самостоятельной переброски показали, что на это уходит слишком много сил, и попытка захвата даже одного ближайшего парамира таким путем была крайне невыгодной. Бесчисленное количество душ было желанным сокровищем, и демоны планировали расширить свои владения, пока об этом не узнала противоборствующая сторона и не заявила на них свои претензии. Нашествие вампиров изменило их планы. Появилась реальная сила, которая запросто уничтожает людей. Перебросив в парамиры, и бесхозные души можно будет хапать пачками. Но повелитель вампиров не воспринимал демонов, и его пришлось убить, поставив на его место собственного выдвиженца. Лорд Гад подошел на эту роль как нельзя лучше. Демоны рассчитывали на то, что долгоживущие вампиры не помрут до времени возвращения памяти озверевшему амнезисту Кощею. Или же наоборот, его самого удастся сманить на свою сторону, намекнув, что в других мирах полно золота. После чего испытать на нем все способы возвращения памяти, чтобы узнать, как выглядит переместитель и как им пользоваться. Но Кощей именно в это время похитил царевну Марию и в итоге потерял к золоту всякий интерес. А когда собранная им команда стала воевать с вампирами, демоны поняли, что сманить его на свою сторону не удастся никогда. Вдобавок, он еще и затерялся где-то, сволочь такая. Найти невозможно. И теперь Гадду, как повелителю вампирского пушечного мяса, предстояло захватить замок. Любой ценой. Разобрать его по кирпичикам и найти то, что им было нужно. Демонам больше незачем было ждать. На земле почти не осталось людей, и новых душ ожидать не приходилось. «Мы освободили три города», — напомнил царь. «Этого недостаточно». «Согласен». «А у нас новая напасть». Яга ходила из угла в угол и раздумывала. Освобожденных надо было снабжать оружием или хотя бы защитными амулетами против вампиров, желательно тяжелыми и острыми. Хорошо, что папы взвалили на себя обеспечение людей святой водой, крестиками и прочими защищающими штучками, вроде чеснока. Города становились на какое-то время безопасными. Количество выпавшей на них дождем святой воды обеспечивало длительную защиту, но больше вызывать дождь яга не могла. 200-летний запас колдовского порошка был израсходован меньше, чем за неделю, а изготовление нового требовало нескольких лет. Лорд Гад тем временем готовился к штурму замка, обещая после победы привести войска в место, где они никогда не будут испытывать голода, какими бы обжорами ни стали в будущем. Благодаря жаркому климату Африки от былого числа вампиров к тому времени остались жалкие 2000. Но и этого вполне хватило для массированной атаки. Выжившие вампиры увеличивали свою силу, научившись неделями не пить кровь и поддерживать организм за счет внутренних резервов. Почти сверхсильные, почти неутомимые, почти привыкшие впадать в спячку при полном отсутствии еды, они становились почти идеальными воинами. По замыслам демонов, после интенсивного перелета и последней подзаправки кровью, собранных в городах людей, вампиры захватят замок Кощея и найдут ключ к другим мирам. Тогда Гад получит долгожданную власть над миром, а они получат долгожданную власть над кучей новых душ, и все будут жить долго и счастливо. Он медленно шел по пустым коридорам родного института. Охранники погибли во время неожиданной атаки из прошлого, организованной теми, кто хотел добраться до чертежей его новых разработок. Хитроумные убийцы зашли в институт и прямо в холле отправили Феникс на 2 дня в прошлое, чтобы никто не сумел предотвратить взрыв вместе с химерической бомбой. По прибытии на место она взорвалась и заполнила институт тяжелым, ядовитым газом. Учитывая то, что последние недели почти все ученые не работали, занимаясь проблемами собственного выживания, погибли только охранники. 5 из них погибли почти сразу, а продержавшийся дольше других 6 попытался найти антидот, чтобы вылечиться самому и вылечить коллег, но умер за столом, читая книгу лечебных заклинаний. Неизвестные обыскали институт, но то, что представляло маломальский интерес, было записано на специальные диски, прочесть которые стало невозможно. Предусмотрительные охранники каждый день уничтожали эксклюзивное оборудование, чтобы архивом института никто из хитроумных современников не мог воспользоваться. Чертежи оборудования лежали в сейфе, запрятанные за дисками. Но даже знание того, что накорябанные на сейфе цифры – это его код, не могло ничем помочь. Во время войны завод, занимавшийся выпуском подобного оборудования, был уничтожен, и заново собрать считывающие устройства стало невозможно. По крайней мере, пока заводы не восстановят. На ближайшие 5-6 столетий ни у кого из выживших и их далеких потомков таких планов не было. Они ушли ни с чем, а вскоре их поглотила бездна войны, и теперь город был пуст точно так же, как и коридоры института. Лесник, последний раз прошедший знакомыми коридорами, мысленно попрощался со всеми, кто погиб. Ведь как ни посмотри, но именно его изобретение и привели мир к гибели. Жуткое дело. Прибор, который создавался как спасатель от несчастных случаев и разного рода катастроф, сам вызвал такую катастрофу, что напрочь перекрыл все ожидаемые от него плюсы. Закон хищника. Сколько гениального ни придумывай, все равно лучше загребут в свои руки самые хищные представители человечества. Так что финал был вполне закономерен. Сколько бы народов ни существовало в прошлом, повторялась одна и та же история. Народные хищники брали верх над простыми людьми, уничтожали их, а потом брались из-за самих себя. Не зря же некоторые ученые считали, что хищники не млекопитающие, а высокоорганизованные мимикрирующие вирусы, убивающие ростки разума, или что тоже имело право на существование, космическая вакцина, лечившая планету от заболеваний цивилизациями. Лесник включил защитное поле, навеки закрывая институт от праздных глаз, и перебросился в новый мир, который станет ему вторым домом, пока он не сумеет увеличить мощность Феникса настолько, что превратит его в настоящую машину времени и отправится в далекое прошлое изменять время. Для пайки деталей ему до зарезу было необходимо золото высочайшей пробы. Оно обеспечивало самую лучшую электропроводимость и могло увеличить мощность прибора. Оставалось лишь найти его. Немного, граммов 20 хватило бы за глаза. И тогда... Кощей проснулся. «Господи боже!» Ошарашенно выдавил он. В небесах капитально прогромыхало. Ангелы из небесной канцелярии, услышав от него эти слова, уронили, кто чего нес, себе прямо на ноги. А следом и сами скопытились, споткнувшись о выпавшие из рук. Ответственный за погоду ангел от изумления сказанул такое, что снег выпал там, где люди в глаза не видели и слыхом не слыхивали про это белое вещество. А на какой-то из параллельных земель произошел великий потоп. Туда собрались тучи со всех планет разом. «Чтоб не треснуть!» – воскликнул Кощей, вбегая в заполненную до отказа сокровищницу. Десятки тонн золотых монет, слитков и золотого порошка аккуратно лежали на полочках, в сундуках и ящиках. Страсть к золоту оказалась вполне прагматичной. «Не могу в это поверить. Этого не может быть!» «Ты чего с ума сходишь?» Яга выросла за его спиной. «Никто не брал твоего золота. Что мы, воры какие?» Кощей помолчал, соображая, что подсознание порой выкидывает крайне оригинальные фокусы. А она, подумав о своем, поправилась. «Ну, почти никто. Я разрешила для служебных нужд. Немного, самую малость». У него вырвался смешок, затем второй, третий, и под конец Кощей захохотал так, что Яга всерьез обеспокоилась о его здоровье. «Извини, это нервное», — наконец сказал он. «Вот не думала, что золото тебе настолько дорого». «Я только что вспомнил, для чего я собирал его все эти годы». «Да? И для чего?» «Чтобы снабдить себя пайкой на...» Кощей прикинул объемы необходимого металла в одном фениксе. «На 28 миллионов лет работы, без выходных, отдыха и сна». «У тебя что, крыша поехала?» Ахнула Яга. «Через столько лет от замка даже воспоминаний не останется». «Я буду его вспоминать по вечерам», — возразил Кощей. «Между прочим, он защищен заклинанием и потому не подвержен старению». «Забудь!» — посоветовала Яга. «Я не представляю тебя работающим столько времени». «Зато я представил себя почетным пенсионером 39-го царства. И мне не понравилось то, что со мной попытаются сделать после 3000 лет выплаты пенсии. Так что лучше я буду работать». Кощей закрыл сокровищницу. «Что у нас новенького?» – спросил он по дороге к центральному пульту. «О!» – ответила Яга. «Тебе понравится. Раньше ты пугал весь мир своими выходками, а теперь весь мир стремится к тебе, чтобы напугать своими». «Вы умудрились разозлить всех вампиров планеты?» – удивился Кощей. «Меня не было всего 2 недели». «А у тебя чего новенького?» 4 крохотных новости. Узнал, кто я такой, захватил 93 планеты Союза Парамиров, Помирил колдунов с кремнитами и побывал на родине молодильных яблок. Стоп! Остановилась Яга. Насколько мне помнится, ты улетел спасать Иванушку, правильно? Откуда выплыли такие цифры? Да это случайно получилось. Я и не собирался ничего захватывать. Грубо говоря, они сами мне в руки прыгнули. Между нами говоря, мы можем перебросить туда спасенных вами людей.